Мороз на окнах рисует узоры, а снег падает мне на ладони. Мы ловим снежинки губами, я слышу звуки любви между нами. Они пробуждают во мне первую любовь, твои чувства ко мне разжигают кровь. Я начинаю жить заново, я начинаю дышать. Ты подарила мне крылья, и я учусь летать. Мы стоим обнявшись под зимней луной, твои глаза блестят первой звездой. Когда ты со мной при свете звезд, я чувствую удары твоего сердца. Я нашел к нему ключ, и открылась мне дверца. Мне одиноко по вечерам, когда ты не со мной.